Глава 49. Ты в безопасности, Кхали. Эми. «Мерзость!» — кричала мысленно, с трудом сохраняя маску спокойствия на лице. «Какая же ты мерзость! Подлая, жестокая, лицемерная тварь!» «Прошу вас, леди», — склонился передо мной евнух, которому так хотелось впечатать в его ухмыляющуюся физиономию что-нибудь потяжелее. «Неважно, что вы с этой гадюкой задумали, ни черта у вас не выйдет. Вот увидите, Дастан придет за мной». Тяжело дыша, словно пробежала марафон без остановки. Я, едва сдерживая стон от невыносимо приятного скольжения шелковой ткани по разгоряченной коже, присела в глубоком реверансе перед императорской семьей. Мне было чудовищно плохо. Внутри все полыхало адским пламенем. Желание мужских прикосновений сводило с ума, затуманивая разум. «Возьми себя в руки», — рычала мысленно, пытаясь вырваться из сладкого плена соблазна, что окутывал все плотнее, намереваясь отключить разум и дать телу полную свободу. А Майя смотрела на меня с нескрываемой тревогой. Казалось, еще мгновение, и подруга бросится ко мне, наплевав на все запреты своей матери. «Не надо», — едва заметно мотнула головой. «Не переживай за меня. Я в безопасности». Распрямившись, силой стиснула зубы, делая шаг за шагом и чувствуя, как волны нестерпимого блаженства накатывают одна за другой. Стоны рвались из моего горла. Перед глазами все плыло в сладостной дымке. Я жаждала мужских прикосновений каждой клеточкой своего тела, моля о них. «Нет», — шептала снова и снова. «Нет-нет-нет». Евнух неспешно шагал впереди, даже не оборачиваясь, чтобы удостовериться, иду ли я за ним. А я шла, понимая, что мои силы на исходе. Невидимая борьба с собственным желанием набирала обороты, и я проигрывала эту битву. Дрожащей рукой коснулась пальца, на котором сиял перстень, дарованный мне главой. Миг и камень под давлением слегка утопился. Затуманенным желанием взглядом проследила, как его цвет изменился, подтверждая сигнал бедствия. «Ты же видишь?» Молилась я, отчаянно хватаясь за последние нити ускользающего рассудка. «Видишь, что мне необходима твоя помощь?» Уже не понимала, куда иду, как и не различала дороги, по которой вел меня евнух. К слову, он начал оглядываться. «Придет время», — устало шептала про себя. «И вы с императрицей за все ответите. Я верю, что возмездие настигает каждого, и ваша адская парочка не станет исключением». «Прошу сюда, леди Марана», — услышала я вкрадчивый голос прихвостни Элиры Ридалейн. «Через сад будет быстрее». «Через сад». Вспышкой предупреждения промелькнула мысль в голове, которая тут же начала тонуть в сладостных мольбах собственного тела. «Там...» — с трудом пыталась собрать мысли в кучу, но это давалось невыносимо сложно. «Там посторонних глаз меньше, да?» «Не хочу». Вырвался судорожный вздох. «Я...» «Поверьте», — подошел ко мне евнух, цепко сжимая мою руку выше локтя и тем самым вырывая предательские стоны с горла. «Здесь быстрее», — коварно улыбнулся он, прекрасно понимая, что я на грани. Каждое его прикосновение все сильнее разжигало пожар желания. Я чувствовала, как слабею с каждым мгновением, как разум все больше уступает место первобытным инстинктам. «Дастан!» — билась единственная мысль в затухающем сознании. «Где же ты?» «Но...» — я задыхалась от возбуждения, чувствуя, как последние остатки разума растворяются в сладкой дымке желания. Голова окончательно отключилась, и я уже не понимала, где нахожусь. «Я настаиваю», — прошептал злорадный евнух, грубо утягивая меня в сторону арки, за которой раскинулся благоухающий сад. Стоило оказаться на территории цветущей природы, как манеры прихвостня императрицы стали абсолютно другими, грубыми, несдержанными, резкими. Он тащил меня силой, буквально волоча по земле и бормоча себе под нос что-то злорадное. Он был доволен, а я... Я не могла сопротивляться. Понимала, что иду навстречу неминуемой беде, прямиком в грамотно расставленную ловушку императрицы. Но не хватало сил, чтобы противостоять действиям евнуха, чье частое дыхание отвратительно касалось моего слуха. «Нет», — Я вяло попыталась выдернуть свою руку из его цепкой хватки. «Да все равно», — послышался едкий смешок. «Нет или да? Уже пришли, леди Марана». Миг и меня грубо швырнули на траву к чьим-то ногам. Упав на четвереньки, тяжело дыша, я медленно подняла голову, скользя взглядом по двум парам мужских сапог. Выше, по штанам и узким бедрам, к оголенным прессам, от одного вида которых стало невыносимо жарко. А тело предательски задрожало, желая отдаться во власть четырех рук, что уже тянулись ко мне. «Уй, дитя!» Жадно хватая ртом воздух, пыталась отползти от надвигающейся беды с едкими ухмылками на лицах. «Я не хочу!» «Иди к нам, красавица!» Маняще прошептал довольно симпатичный молодой мужчина. «Тебе понравится!» Улыбался второй, делая шаг навстречу. Резко подавшись вперед, он грубо подхватил меня под мышки и стремительно поднял на ноги, притянув к своей груди. Я даже охнуть не успела, как к моей спине прижался второй мужчина, жадно утыкаясь носом в мою шею. Руки бесцеремонно скользили по талии и лифу, бесстыдно задирая юбку. Я была зажата между двух натренированных тел, и организм требовал продолжения. Требовал, чтобы удовольствие накрыло с головой, чтобы их действия стали более откровенными и ненасытными. Хотела. Как же сильно я хотела. Прикосновений, поглаживаний, ритмичных движений. Вот только не с ними. Нет. Едва слышно прохрипела я, вскидывая руки и упираясь ладонями одному из них в грудь. Не надо. Уйдите. Мои руки быстро перехватили, грубо заводя их за спину. И тот, что стоял ко мне лицом, потянулся к моим губам. Слезы отчаяния брызнули из глаз. И только я начала воспаленным мозгом проклинать свою судьбу, а заодно с ней главу ведомства, который обещал прийти на помощь, как мужчина, что намеревался поцеловать с громким стоном, отлетел в сторону. «Какого?» — рыкнул второй, согнувшись пополам и издавая болезненные звуки. Вокруг моего запястья сжалась сильная ладонь, и меня резко дернули, прижимая к мощному телу. «Тише!» — услышала я знакомый голос над головой, вдыхая аромат, окончательно сводящий с ума. «Я здесь. Ты в безопасности, Кхалим».